«Пожалуй, это разумно», — согласился Фрэнсис. «Мне давно хотелось посмотреть тамошние края. А вы поспеете к этому поезду, сеньор Торрес? Вы, конечно, понимаете, что я беру на себя обязанности казначея и оплату всех расходов». Но, поймав взгляд Ригана, Альварес Торрес мигом сообразил, что от него требуется, и принялся вдохновенно лгать. «К сожалению, мистер Морган, я вынужден задержаться и присоединюсь к вам позже. У меня тут одно неотложное дельце, как бы это сказать? Небольшой судебный процесс, который мне надо довести до конца. Сумма иска, правда, незначительна, но тут затронуты интересы семьи, и потому это дело для меня чрезвычайно важное. У нас, Торресов, есть своя гордость». Я знаю, вам, американцам, это кажется смешным, но для нас вещь очень серьезная. Он потом присоединится к тебе и поможет, если ты собьешься со следа, — заверил Фрэнсиса Риган. Кстати, пока вы не забыли, не мешало бы вам заранее договориться о разделе добычи, если вы, конечно, когда-нибудь найдете этот клад. «Слово за вами. Что вы скажете?» — спросил Фрэнсис. «Разделите поровну. Точно пополам», — предложил Риган, великодушно деля между ними то, чего, по его убеждению, вовсе не существовало. «И вы сразу же приедете, как только сумеете, да?» — спросил Фрэнсис Торреса. «Послушайте, Риган, займитесь-ка его иском и уладьте все побыстрее, ладно?» «Непременно, мой мальчик», — был ответ. «А если ему потребуются деньги, дать?» «Безусловно!» — Фрэнсис крепко пожал обоим руки. «Это избавит меня от лишних хлопот. Ну, а сейчас я бегу. Надо уложиться, отменить все свидания, которые были у меня назначены, и успеть на поезд. Всего хорошего, Риган! До скорой встречи, сеньор Торрес, где-нибудь возле Бокас-дель-Торо или в какой-нибудь яме на быке или тельце». «Так, по-вашему, клад на тельце. Ну, в общем, до встречи. Адьос!» «До свидания, испанский». А сеньор Альварес Торрес остался еще на некоторое время у Ригана и получил подробнейшие инструкции о той роли, которую ему предстояло играть. С самого начала пути и на всем его протяжении он должен всячески задерживать и затягивать экспедицию Фрэнсиса. «Короче говоря, — заключил Риган, — я не буду очень горевать, если в интересах своего здоровья он останется там надолго. А если и вообще не вернется, то тоже плакать не буду». Глава вторая. Деньги, как и молодость, не знают преград, и Фрэнсис Морган, законный и естественный обладатель и молодости, и денег, в одно прекрасное утро, через 3 недели после того, как он распрощался с Риганом, оказался на борту зафрахтованной им шхуны «Анжелика», попавшей неподалеку от берега в полосу штиля. Вода была точно стекло, шхуну еле покачивало, и Фрэнсис Морган, томясь от скуки и избытка энергии, которая, так же, как и молодость, не знает преград, попросил метиса капитана, сына ямайского негра и индианки, спустить за борт маленький ялик. «Похоже, что здесь можно подстрелить попугая или обезьяну, или что-нибудь в этом роде», — заметил Фрэнсис, разглядывая в мощный цейсовский бинокль берег, поросший непроходимым лесом в полумиле от них. «Скорее всего, сэр, вы наткнетесь на лабарри, местную ядовитую змею, укус которой смертелен», — усмехнулся капитан и владелец Анжелики, унаследовавший от своего отца ямайца способность к языкам. Но Фрэнсиса уже невозможно было удержать. В эту самую минуту он увидел в бинокль сперва белую асьенду вдали, а затем фигуру женщины в белом на берегу. Он даже заметил, что женщина тоже рассматривает в бинокль его самого и шхуну. Асьенда — дом с прилегающими к нему плантациями. «Спустите ялик, капитан», — приказал он. «Кто там живет, белые?»